Глава шестая. На часах было почти три ночи. Максим и Стас после затянувшегося разговора завалились спать на двуспальной кровати. Свернувшись калачиком, Макс заснул моментально, едва его голова коснулась подушки. Станислав, напротив, долго ворочался, но в конце концов заснул. Я устроилась прямо на полу. Из приемного устройства, стоящего рядом, периодически доносились сонные голоса Виктора или Антона. «Я посплю немного, ты за главного остаешься», — почти простонал Виктор. «Да ты уже час как дрыхнешь», — возмутился его товарищ. «Моя очередь спать». «Да я не спал». «А кто тогда храпел, мышь за стенкой?» «Может, и мышь?» Потом вновь повисла тишина. И в этой тишине я услышала, как открываются двери лифта на этаже. Затем послышались приближающиеся шаги. Я вскочила и подошла к двери. Прислушалась. Как минимум два человека шли по коридору. Они остановились рядом с номером Виктора и Антона. Затем осторожно постучали в дверь. Уже из приемника я услышала голос Антона. «Вить, подъем! Похоже, Сухоруков приехал!» Действительно, приехал Сухарь. В этом я убедилась, слушая разговор мужчин в соседнем номере. «Что у вас происходит?» У Сухаря был властный жесткий голос. От одного его голоса мурашки шли по телу. «Вы что тут, пьянствуете?» Звук падающей на пол пустой бутылки неприятно оглушил эфир. «К Гацульскому подружка приехала. Мутная она какая-то. Мы ей не доверяем». «Почему?» «Кондратий Григорьевич». Человек, приехавший с Сухоруковым, окликнул шефа и на что-то обратил его внимание. «Кто заходил в ваш номер?» — с раздражением спросил Сухарь. «Опа! Похоже, нас запеленговали. Мой жучок обнаружили. Надо было действовать незамедлительно». «Никто не заходил?» — услышала я ответ Антона. «Макс, Стас, подъем! Непредвиденные проблемы!» Я бросилась к кровати и принялась тормошить ребят. «Что случилось?» Станислав отреагировал мгновенно и вскочил с кровати. «Сейчас у нас будут гости. Одевайся!» Я бросилась к своему арсеналу, достала пистолеты и проверила их боеготовность. «Идиоты! Вас убить мало!» — рычал Сухарь. «Стрелять умеешь?» — спросила я у Гацульского. «Из ружья в тире умею». «Макс, подъем быстро!» — подгоняла я сонного парнишку. «Что случилось?» «Быстро в ванную! И не высовывайся! Сиди там тихо!» Макс послушно рванул в ванну. Я бросила пистолет Гацульскому. «Стрелять только в самом крайнем случае, понял?» «Понял», — кивнул он, перекидывая оружие из руки в руку. «Сразу видно, дилетант. Даже не знает, как к нему подступиться». «Быстро!» — последнее, что я услышала из уст Сухорукова, после чего мой жучок безжалостно раздавили. Теперь только треск и неприятное шипение изрыгало приемное устройство. Наш номер нельзя было брать штурмом. Отель все-таки людное место. Пусть на дворе ночь, но поблизости всегда найдутся и дежурные, и охранники, и отдыхающие с бессонницей, которые захотят помешать. Нашим противникам надо было действовать быстро и тихо, поэтому они решили взломать дверь. Послышались аккуратные вращения отмычкой в дверном замке. За это время мне удалось занять выгодную позицию. Я спряталась за шкафом в коридоре. Место укромное и удобное для нападения. Я мельком взглянула на Стаса. Он практически растворился в темноте, но по белой футболке его можно было заметить. Гацульский присел на корточки возле окна, прямо напротив двери, и обхватил двумя руками ПМ. Позиция его была крайне невыгодная. «Уйди с линии огня! Спрячься в угол!» — шепнула я ему. Стас перекочевал к новому месту дислокации и замер в углу. Тут его было совсем не видно. Даже белая футболка казалась темно-серой. «Оружие спрячь пока!» Это не подействовало. Гацульский так и продолжал сжимать пистолет в руках, держа его наготове. Входная дверь распахнулась, едва взломщик успел извлечь свою отмычку из замка. Вытянутая тень упала на пол. Я затаила дыхание. Похоже, никто не собирался с нами особенно церемониться, потому что никакой осторожности наши незваные гости больше не проявляли. Решительно шагнув в темную комнату, первый гость прошел мимо меня. Его затылок стал отличной мишенью для удара, и я, не теряя драгоценного времени, нанесла сокрушительный удар ребром ладони чуть выше шейных позвонков. Парень упал навзничь. Второй гость не ожидал такой рьяной атаки с моей стороны, поэтому в первое мгновение отпрянул в сторону. Но потом быстро сообразил, в чем дело, и пошел на меня. В узком коридоре номера особенно не развернешься. Мне пришлось использовать то пространство, которое позволяли габариты нашего боксерского ринга. А мой соперник, им оказался Антон, не учел этот немаловажный момент и попытался нанести удар ногой. Увы, удар не получился. Ступня парня Антона наткнулась на дверцу шкафа. Я же воспользовалась этой неудачей, ухватила Антона за голень и резко вывернула ногу, выкручивая ступню к низу. Резкая боль заставила моего соперника сдаться. Он завалился на спину, а я по-прежнему продолжила удерживать его ногу, применяя болезненный прием. Чья-то рука мелькнула перед моим лицом. Пшик, и неприятный резкий запах ударил в ноздри. Снова пшик, и капли какой-то гадости оросили нос, веки, лоб. Третий пшик, и я понимаю, что глаза затягивает пеленой. Слезы градом катятся по щекам. Я не в силах контролировать их. Мне пришлось выпустить противника, чтобы вытереть лицо. Но когда руки уже были свободны, я поняла, что с трудом могу поднять их. Тело перестало слушаться. Ноги подкашивались. Во рту стало неприятно сухо. Горло горело. Дышать было тяжело. От мучений меня избавил короткий удар в шею. Сознание ушло. В суровую реальность я возвращалась постепенно. Первым к внешнему миру подключился слух. Откуда-то издалека с нарастающей громкостью доносился мужской голос, повторяющий одно и то же. «Женя! Женя! Женя!» Мое собственное имя эхом отзывалось в сознании, хотя я не сразу поняла, что значит это странное слово. Когда слух окончательно вернулся, я задумалась о зрении. Попыталась поднять веки, но они были страшно тяжелыми. Я сантиметр за сантиметром пыталась ощутить свое тело, подсознательно прощупывая себя с головы до ног. Локти как-то неестественно вывернуты, причиняя боль. Прощупывая себя дальше, я добралась до запястий. Холодный металл наручников сковывал запястья. Понятно, почему локти так болят. Защелкивая наручники, мне, видать, здорово вывернули руки. Грудь тоже болит, дышать тяжело, Ноги я чувствовала сносно. Могла даже пальцами пошевелить. Похоже, вся я на месте, цела и невредима. «Женя! Женя!» В голове уже с раздражающей частотой звучит одно и то же слово. Прикладывая усилия, напрягла мышцы рта. Губы едва двигаются. На них как будто клея налили. Не разжать. Провела по губам языком. Ощутила знакомый привкус. Не клею это. Запекшаяся кровь. Неужели меня били по лицу? Вот гады! «Женя!» Это была последняя капля. Я разжала губы и еле слышно сказала. «Ну что? Какое счастье, ты жива!» Стас не мог сдержать радости. Странно еще, что он не бросился меня целовать. Еще одно усилие, и я открыла глаза. «Где мы?» «В подвале», — ответил Стас. «Хорошие нынче подвалы пошли. Светло. Две лампочки достаточно хорошо освещали малогабаритное помещение. Тепло. Видать, отопительная система где-то поблизости проходит. И совсем не сыро. Наверное, потому что вентиляция здесь хорошая. В потолочной балке видна пластиковая решетка вентиляционной отдушины. «Что это за подвал?» «Местный», — расплывчато отвечает Стас. «Мы что, все еще в Орленке?» Меня это удивило. «Да, в Орленке. Как такое возможно?» «Похоже, у Сухорукова здесь большие связи и возможности. Мы просто спустились вниз по лестнице и очутились в этой комнате. Ничто и никто нам не помешал». «Что произошло там, в номере?» «Они тебя били. Особенно отличился Антон. Я плохо видел в темноте, но ты, по-моему, даже не сопротивлялась. Наверное, тебя сразу вырубили». «Это я поняла. Что было потом?» Язык уже размялся и отлично справлялся со своей работой. Говорить я могла без особых усилий. Вот двигаться не хотелось. Все тело болело. Стас красноречиво со всеми подробностями рассказал мне о происшедшем в номере. Нашими припозднившимися гостями, помимо Виктора и Антона, был Сухоруков со своим подручным. Подручного я успела вырубить. Антону, похоже, обеспечило растяжение. Стаса они трогать не стали. Точнее, в сложившихся условиях поздняя ночь, тишина, в которой отчетливо слышны любые посторонние звуки, предпочли перенести действо в более безопасное место, в подвал. Мою технику, приемное устройство и блокиратор жучков конфисковали. Но это еще полбеды. Хуже всего то, что меня лишили оружия, сняли даже кольцо и браслет. Они приставили ко мне пушку и велели не шуметь. Антон вернулся к себе. Виктор взял тебя на руки и понес. Мы по лестнице спустились вниз, потом через запасной выход вышли на улицу. Там были еще люди Сухорукова. Двоих я узнал, третий мне не знаком. Думаю, этот третий работает в Орленке. Он беспрепятственно провел нас всех через задний двор в какую-то пристройку позади отеля. Мы сначала куда-то поднимались, потом спускались, а в итоге оказались здесь, в этой комнате. Я думаю, это подвал. «Что они спрашивали у тебя?» «Ничего не спрашивали». Сухоруков ликовал, говорил, что с самого начала подозревал меня. Посоветовал добровольно вернуть всю информацию, которой я располагаю, и сдать человека, на которого работаю. Они что, не пытались обыскать тебя, твои вещи? Нет, ну меня обыскали, конечно, а вещи нет. По крайней мере, не при мне. Может, потом, когда мы ушли? Антон, он же остался на месте. Наверняка перевернул все вверх дном. А почему нас держат здесь? Сухарь Левицкого вызвал. Хочет продемонстрировать меня шефу во всей красе. И потом они же уверены, что я здесь с кем-то встретиться должен. Кстати, ты у них подозреваемая номер один. Стас грустно усмехнулся. В общем, отсюда мы уедем только тогда, когда Сухоруков узнает, с кем я должен был встретиться. Тело постепенно возвращалось ко мне. Слушая Гацульского, я не переставала повторять попытки раскачать себя. Сначала мне удалось согнуть правую ногу. Потом я приподнялась на локтях и оторвала от пола тяжелую, как гиря, голову. Казалось, на мне пудовая шапка, которая больно давит на виски и тянет обратно к полу. Но я не позволила себе расслабляться. Собралась с силами и подтянулась. Через пару минут я уже полулежала, полусидела, опершись на стену. Я посмотрела на Гацульского. Его приковали наручниками к нижней части трубы так, что он не мог подняться. Он мог только сидеть или лежать. Стас предпочел сидеть. Так что теперь мы вынуждены торчать тут и дожидаться Левицкого, закончил свое повествование Станислав. Сколько сейчас может быть времени? Хотя бы примерно. Часов 5 утра, может, 6. Значит, я недолго была в отключке. Ну, час точно. А где Максим? В сознании, как молния, мелькнула мысль о мальчишке. Страх стремительно прополз по каждой клеточке тела. Я как будто разряд тока получила. Жизнь внутри меня закипела. Боль отступала, ненависть нарастала и заставляла двигаться. Что они с ним сделали? Я уже стояла на коленях, хотя держать равновесие было еще сложно. Заносила в сторону, и я прислонилась плечом к стене. «Я не знаю», — промямлил Станислав. Его ответ еще больше разозлил меня. Желание действовать и немедленно заглушало все другие потребности организма. Пошатываясь, я поднялась на ноги и шагнула к двери. «Что ты собираешься делать?» Гацульский испуганно смотрел на меня. «Мне надо выяснить, где конкретно мы находимся и как отсюда выбраться». Стас огляделся по сторонам, хотя тут и оглядываться не надо было. Маленькая комнатка была как на ладони, голые стены с 3 сторон и узкая дверь с 4-й. Даже предположить сложно, что здесь было до того, как мы со Стасом попали сюда. Возможно, комнатка для персонала. А может, для техники какой-нибудь склад? Отсюда только один выход – через дверь. Похоже, он был прав. Сквозь стену не пройдешь. Хотя мое внимание привлекла одна маленькая деталь. Стены комнатки были выкрашены в нежный бежевый цвет. В одном только месте бежевый цвет казался сочнее и ярче. Как будто в этом месте скрывалась какая-то неровность, вроде забитой запасной двери. При свете ламп эта неровность выделялась, отличалась по цвету. Я решила обследовать подозрительный участок. Правда, имелась одна проблема – наручники. Прежде мне надо было освободить руки. Но ввиду отсутствия всех подручных материалов, с помощью которых я с легкостью могла избавиться от оков, это было непросто сделать. Для начала я легла на спину и подтянула ноги к груди. При этом постаралась извернуться так, чтобы руки максимально приблизить к пяткам. Хорошая растяжка позволяла мне проделывать такие штуки не раз. Я, поочередно проделав получившееся кольцо, сначала правую, потом левую ногу. Руки в браслетах оказались передо мной. Теперь я могла простучать стенку и выяснить, что скрывается за ней. Гацульского мои гимнастические упражнения поразили, и он поспешил выказать восхищение. «Ну ты даешь! Я бы так не смог!» «Когда все закончится, научу и тебя таким штукам!» «Надеюсь, мне это больше никогда не пригодится!» — усмехнулся он. «Кто тебя знает? Может, ты еще кому-нибудь отомстить захочешь?» «Сомневаюсь!» Улыбка вмиг слетела с губ Станислава. «Мне бы из этой заварушки выбраться!» Я внимательно осмотрела стену. Простучала каждый ее сантиметр. Но ничего похожего на дерево или металл не обнаружила. Обычный обман зрения. Стена ровная, аккуратно покрашенная. Но я не стала сдаваться. Медленно проходя по периметру комнаты, водила рукой по стенам. Только прохладный камень, покрытый несколькими слоями краски. Мы были как в бункере. Раз выход на свободу у нас только один через дверь, буду исследовать ее и при необходимости штурмовать. «Я бы помог тебе, но меня к этой паршивой трубе пристегнули». Виновато сказал Стас, наблюдая за моими действиями. «Пока мне твоя помощь не нужна», — ответила я рассеянно и прислушалась к происходящему за дверью. Там было тихо. Поразмыслив пару минут, я предложила. «Выйти мы сможем только через эту дверь. Поскольку открыть ее я пока не могу, надо, чтобы это сделал кто-то другой». «Думаешь, я смогу?» Гацульский с удивлением посмотрел на меня. «Ты тоже не сможешь». «Тогда кто?» «Да кто угодно. Лишь бы повернули ключ в замке и открыли дверь. Дальше будем действовать по обстановке». «Боюсь, что даже по обстановке я действовать не смогу. Разве что кричать. А еще кусаться, плеваться и пинаться». Я несколько расширила список возможностей скованного человека. «О!» — улыбнулся Станислав. «Это действительно смогу!» «Тогда для начала ты должен заманить сюда людей Сухорукова». «А как это сделать?» «Заорать во все горло». «А ты не можешь поорать?» «Стасик, я не поняла, ты что, не хочешь выбраться из плена?» «Давай ори что-нибудь, что угодно. Приступ истерии изобрази или испугайся крысы. Только повыразительнее пугайся, чтоб они поверили. А мне орать не стоит. Будет лучше, если для них я останусь как будто без сознания». «Ну ладно, попробую», – нехотя согласился Гацульский. Изображать из себя любовника он может, а истерик у него не получается, видите ли. Стас уже приготовился закричать, когда я услышала странный звук где-то над головой. «Тихо!» – прошептала я. «Ты слышишь?» «Что?» – Гацульский навострил уши и, проследив за моим взглядом, тоже посмотрел на потолок. Странный звук снова повторился. Какой-то неотчетливый дзынь. А потом то шипение, то постукивание. «Слышу!» — почти шепотом сказал Стас и посмотрел на меня. «Неужели и вправду крыса?» Гацульский слегка изменился в лице. «Тсссс!» Я велела Станиславу молчать. Посторонний шум медленно приближался к нам. Позвякивание и постукивание слышалось все отчетливее. Странный звук доносился из-за решетки вентиляционной отдушины. Кто-то аккуратно двигался по трубе. Я приблизилась к тому месту, где располагалась решетка. Она была такой частой, что практически сливалась в одно целое. Что происходило по ту сторону, увидеть было невозможно. Но я продолжала пристально смотреть в узкое решетчатое окно и ждать, кто оттуда появится. Жаль, вентиляционная отдушина была высоко под потолком. Дотянуться до нее можно было только с помощью Стаса. А он сидел прикованный к трубе, и помощник из него был никудышный. «Женя, кажется, я уже готов кричать!» Гацульский говорил тихо. В его голосе я слышала тревогу. «Рано!» Еще около минуты Стас был в напряжении. Я сосредоточенно наблюдала за окном. И вдруг тишина. Никаких звуков. Хотя нет, кое-что было. Дыхание. Частое тяжелое дыхание. Крыса не может так громко пыхтеть. «Женя!» — услышала я детский голос. «Максим?» «О, это Максим! Как здорово!» — с облегчением вздохнул Гацульский. «Ага!» — парнишка обрадовался. «С вами все в порядке?» «Относительно!» — строго сказала я. «А ты что там делаешь? Как ты туда попал?» «Я следил за вами». «Опять следил? Сколько раз тебе можно повторять никакой слежки? Это опасно!» «Так мне что, отползать обратно?» С сарказмом поинтересовался Макс. «Подожди!» – остановила я братишку. Его присутствие здесь беспокоило меня. Но он на данный момент был нашей тоненькой ниточкой к спасению. «У тебя есть что-нибудь острое?» «Перочинный нож подойдет?» «Очень даже подойдет. Попробуй просунуть его через решетку и скинь мне». «Сначала я попробую открыть эту решетку». «У тебя что, такой большой перочинный ножик, что он не пройдет сквозь решетку?» «Нет, ножик маленький. Он пройдет». «Так кидай». «А пистолет точно не пролезет». «Какой пистолет?» Я даже вздрогнула от удивления. «Твой». «Ты где его взял?» «В комнате». «Наверное, это тот пистолет, который ты мне давала», пояснил Станислав. «Я бросил его под кровать». «А я достал». «Слаженно работаете, мальчики». Я укоризненно посмотрела сначала на Стаса, потом на Макса, которого не могла видеть сквозь решетку, но была уверена. Мой возмущенный взгляд достиг цели. «Хорошо, попробуй открыть решетку, только аккуратно». «Сейчас попробую. Тут так тесно, что рукой пошевелить сложно». Закипела работа, трудоемкая. В условиях суженного пространства и опасная. Орудовать в вентиляционной трубе и не наделать шума очень сложно. Любое движение эхом разносится по стояку. Но надо отдать должное Максу, он все делал очень аккуратно и достаточно тихо. Я его не торопила, лишь изредка давала дельные советы. Станислав тоже не остался в стороне и помогал добрыми словами. «Молодец, Макс! Отлично! Ты настоящий пацан!» Наконец-то решетку удалось снять. В узком оконном отверстии показалась довольная улыбающаяся физиономия мальчишки. «А вот и я!» — сообщил он нам радостную новость. «Кидай сначала пистолет, потом нож». «Сейчас!» Я подставила руки к потолку и расставила ладони, как лепестки тюльпана, принимая подарки. Когда скромный арсенал был у меня, я дала указание Максу. «Теперь отползай обратно. Только аккуратно, старайся не шуметь». «Понял, отползаю». Максимка остался доволен собой. Гордая улыбка не сходила с его лица. Сейчас он был готов выполнять любые указания и выслушивать любые упреки. Осознание своей исключительной роли в этом интересном и опасном деле вскружило мальчишке голову. Я боялась, что он на радостях наделает каких-нибудь глупостей, потому строго сказала: «Макс, теперь уходи с территории отеля. Вылезай из этой чертовой вентиляции. Как окажешься на улице, беги к забору. Перелезь через него и уходи вглубь леса. Спрячься там и жди нас». «Да понял, понял». Максим как рак попятился обратно к выходу. Его уже не было видно. Но я продолжала наставлять мальчишку: «Больше никакой самодеятельности. В лес иди, на дерево можешь залезть». «Да я все понял». «Чтоб ноги твоей не было в отеле». Звуки, издаваемые Максом в вентиляционной трубе, еще некоторое время были слышны. Я выкинула лезвие перочинного ножа и присела рядом со Стасом. Он послушно протянул ко мне скованные наручниками руки. Пара секунд, и мой клиент свободен от оков. Разминая затекшие кисти рук, Станислав с наслаждением вздохнул. «Какое счастье, что я тебя встретил!» Я из-под лобья взглянула на Гацульского. «Рано радуешься! Нам еще предстоит потрудиться, прежде чем мы выберемся отсюда!» Со своими наручниками я тоже довольно быстро справилась. Потерла запястья, на которых красной бороздой отпечатались металлические оковы. Потом взяла спасенный Максом пистолет Макарова. Проверила обойму. Полная. «Ну что же, могу тебя порадовать, кричать тебе не придется». «Да я бы уж и покричал, если надо», — усмехнулся Стас. «Я попробую открыть дверь сама». Присев с перочинным ножом перед дверью, я взглянула в замочную скважину. Замок обычный, я бы даже сказала примитивный. Для того, чтобы открыть такой, не обязательно отмычка. Старенький, немного проржавевший перочинный ножик Макса тоже подойдет. Я не знала, сколько человек находится за дверью, поэтому старалась работать пусть и медленно, но главное – тихо. Наконец-то замок щелкнул. Я надавила на ручку. Она легко поддавалась. Дверь мы открыли. Теперь нам предстояло покинуть подвал. «Готов?» — спросила я шепотом. «К чему готов?» — Стас растерянно смотрел на меня. Я понимала, что на него особенно рассчитывать не придется, поэтому просто скомандовала: «Ладно, пошли!» Пистолет Макарова наготове. Я сжала его в правой руке. Левой же аккуратно надавила на ручку и приоткрыла дверь. Через образовавшуюся щель увидела лишь глухую каменную стену, такую же ровную и светлую, как в каморке, из которой мы пытались бежать. Поскольку обзор через узкую щель был невелик, я вынуждена была открыть дверь пошире. Но чтобы не растягивать удовольствие, сделала это не аккуратно и медленно, а резко и быстро. Оп! И мы уже в просторном длинном коридоре. Слева тупик. Справа еще одна дверь. А рядом с дверью он, мой недавний знакомый. Такой надоедливый и болтливый. И зовут его Виктор. Думаю, еще минуту назад он спал, сидя в мягком кресле. Вид у него был не свежий, заспанный и немного потрепанный. Но это было минуту назад. Сейчас Витя стоял, широко расставив ноги, преграждая нам путь к выходу. Взгляд его был полон злобы. В руке Виктор сжимал вальтер, направленный на меня. Судя по виду, парень был настроен решительно. «Кто ты такая?» – прохрипел он. «Ученица Куперфильда или сказочная волшебница?» Гацульский отступил назад и замер в маленькой комнатке. Услышав знакомый голос, он предпочел остаться на месте и не показываться на глаза противнику. Мудрое решение, принятое Стасом, меня вполне устраивало. Без него мне будет гораздо проще справиться с Виктором. «Это не я ученица Куперфильда. Это он мой ученик». Я тянула время, оценивая ситуацию. «Причем не самый лучший ученик». «Заткнись! Оружие бросай!» «Не буду». Я знала, что рискую, раздражая вооруженного соперника. Но внутреннее чутье подсказывало мне, что стрелять он не станет. «Бросай, я сказал! Иначе мне придется продырявить твою тупую башку!» «Насчет тупой башки я готова поспорить». «Я считаю до трех! Раз, два!» Начал он отсчет. Рука, сжимающая вальтер, дрогнула. Указательный палец слегка вдавил курок. Кто его знает? Вдруг перенервничает и выстрелит. «Ладно, не нервничай! Бросаю оружие!» Я присела и аккуратно положила пистолет Макарова на пол. «Руки подними!» Я послушно подняла руки вверх. «Оттолкни от себя пистолет!» Виктор продолжал давать указания. Оттолкнула, только не к нему, а в сторону. «Дура! Куда ты его зафигачила?» «Ты же не уточнил, куда я должна его зафигачить?» Моя раздражающая тактика имела сомнительный успех. Виктор двумя руками обхватил вальтер и, размахивая у меня перед лицом, сыпал угрозами. «Идиотка! Ты еще сильно пожалеешь, что встала у меня на пути! Я тебя на куски порву!» Нас с Виктором разделяли 1,5 метра свободного пространства. Мне этого расстояния было достаточно для атаки. Виктор матерился, как старый сапожник. Я смотрела ему прямо в глаза, не опуская рук. Мгновение. Я быстро пригнулась, упала на пол и, как снежный ком, полетела к ногам Виктора. Удар, и он валится на пол. Вальтер падает из рук, ударяется о стену и отлетает далеко в сторону. Я, как кошка, выбралась из-под Виктора и вмиг оказалась у него на спине. Схватила за волосы и ударила лицом об пол. Еще удар, еще. Виктор обмяк. На полу появилась лужица крови. «Стас!» – я окликнула Гацульского. Он в нерешительности выглянул из комнатки. «Ты что, убила его?» «Нет, но он пока не представляет опасности. Его надо оттащить в комнату». Станислав подошел к Виктору. Как собаку пнул его ногой в плечо. Хотел убедиться, что он не опасен. Убедился и только тогда схватил обмякшее тело за руки. «Надо конфисковать у него мобильный телефон, чтобы раньше времени подмогу не вызвал». Я пошарила по карманам Виктора. Как ни странно, но я не обнаружила у него мобильника. Вдвоем со Стасом мы перетащили тело в комнату. Я заперла дверь, подобрала свой пистолет и пистолет Виктора и вновь обратилась к Стасу. «Готов?» «Готов», — решительно ответил он. После короткой стычки с первым неприятелем Гацульский как будто окреп духом и почувствовал себя в большей безопасности. «Тогда пошли!» «А ты не одолжишь мне один пистолет?» «Нет!» Мой категоричный ответ отбил у Стаса желание повторить просьбу. «Ну ладно, как хочешь!» Мы подошли к двери, которая вела, со слов Гацульского, в техническое помещение. Когда меня вели сюда, я видел какие-то котлы, трубы. Думаю, там что-то вроде котельной или щитовой, не знаю, как назвать. Неважно, как это называется. Главное, побыстрее смыться отсюда. Хоть через котельную, хоть через щитовую. Согласен. Дверь была не заперта, но открывать ее пришлось с усилием. Уж очень громоздкая и массивная она была. С нашей стороны казалась деревянной, а на деле это дерево было лишь обшивкой для тяжелой металлической пластины. Преодолев дверной проем, мы действительно оказались в каком-то техническом помещении. Множество труб, больших и маленьких, вертикальных и горизонтальных, заполняли большую часть просторного помещения. Трубы были обшиты стальными листами и выглядели как новенькие. Несмотря на блеск металла, тут было довольно темно. Утренний рассвет едва пробивался сквозь узкие окна под потолком. Лишь в одном углу горела яркая лампочка, закрепленная в стене. Я предположила, что под лампочкой находится выход, поэтому тихо скомандовала, указывая направление движения. «Туда!» Несмотря на то, что открытой угрозы для нас не было, я предпочитала проявлять осторожность. Тихо ступая по бетонному полу, мы пробирались к выходу. Только сейчас, когда пальцы ног стало сводить от холода, я заметила, что меня лишили обуви. «Вот блин!» — скромненько выругалась я. «Кто здесь?» Грозный рык нарушил тишину технической комнаты. Мы со Стасом машинально пригнулись и спрятались за трубами. «Витя, ты?» Я вытянула шею, пытаясь разглядеть неизвестного. Но он, судя по голосу, находился на приличном расстоянии от нас, как раз в районе выхода. Неожиданно Гацульский наклонился как можно ближе ко мне. Его влажные губы коснулись моего уха. Я дернула плечом, пытаясь отстраниться от Стаса. Но он проявил настойчивость и вновь прильнул к уху. «Дай один пистолет!» Я отрицательно покачала головой. Стас снова потянулся ко мне. Но я уже оттеснила его от себя и еще раз покачала головой, на этот раз более убедительно. Для пущей ясности еще и брови нахмурила. «Нет!» — означали мои жесты. Гацульский нехотя сдался. Повисла напряженная тишина. Потом я услышала, как щелкнул затвор. Неизвестный, чей покой мы потревожили, аккуратно ступал по бетонному полу. Его выдавали новые металлические набойки на ботинках. Как он ни старался оставаться незамеченным, неприятный скрежет сопровождал каждый его шаг. Я велела Гацульскому оставаться на месте. Сама же легла на пол и протиснулась под широкой горячей трубой в соседний ряд. Проползла немного вперед и уперлась в новое препятствие, которое с такой же легкостью преодолела. Мне удалось выбраться в самый центр трубных хитросплетений. Металлические вентили, тонометры. Я как будто на подводную лодку попала, где также неудобно протискиваться сквозь все препятствия. Еще немного, и я сама себя загоню в угол, рискуя быть зажатой среди труб. Дальше двигаться не имело смысла. Я снова вытянула шею, пытаясь определить местонахождение неизвестного с оружием в руках. Он уже сместился влево от выхода и направлялся как раз в сторону притаившегося Гацульского. Надо было отвлекать внимание, и я решилась обнаружить себя. «Что это за ерунда такая?» — сказала я довольно громко, и парень немедленно отреагировал на мой вопрос, разворачиваясь. «Кто здесь?» «Кто-кто? Я здесь! Застрял я!» Мне удалось изменить свой голос, и я смело выдавала себя за мужчину, пользуясь тем, что в центре скопления труп меня трудно заметить. «Ты кто такой?» Похоже, парень клюнул на приманку и поверил, что я мужик. «Техник? А ты кто такой?» «Ну-ка, вылезай, техник!» «Так ты помоги хоть! Говорю уже, застрял я!» Металлическое лязганье ботинок уже не казалось таким приглушенным. Парень не стал осторожничать. Твердым шагом он направился в мою сторону, по-прежнему держа пистолет наготове. Сквозь узкие щели между трубами я видела, как мелькал его силуэт. То лысая голова, то широкие плечи, то крепкая ладонь, сжимающая оружие. Он пробирался ко мне, а я замерла, пригнувшись, выжидая удобный момент для нападения. Стрелять здесь, где есть риск продырявить одну из технических труб, поддерживающих высокое давление или наполненных крутым кипятком, опасно. Парень тоже это понимал, поэтому использовал оружие исключительно для устрашения. «Где ты тут?» Он был уже близко, но меня не видел. «Еще бы, ведь я залегла под трубой». «Тут!» – прохрипела я, прикрывая рот рукой. «А ну, покажись!» Что-то заставило парня с недоверием отнестись к присутствию в помещении какого-то техника. Он вновь стал осторожничать и больше не сделал ни шага в мою сторону. «Вот блин!» – выругалась я. «Ну, сейчас попробую!» Я выразительно кряхтела, материлась, как сапожник, и плевалась. «Твою мать! Нога застряла! Сейчас, сынок, сейчас покажусь!» Парень ждал, а я тем временем подбиралась к нему, ловко ныряя под каждую трубу. Блузка задралась, и неровный бетон царапал живот. Но я не обращала внимания на эти неудобства. Мне надо было поскорее добраться до незнакомца, пока он не сообразил, что его дурачат. Еще одно движение, и я оказалась на расстоянии вытянутой руки от парня. Он все еще пытался рассмотреть застрявшего техника, вглядывался в центр трубного лабиринта, не подозревая, что я залегла на полу и готова к атаке. «Я считаю до трех!» С раздражением сказал он, когда мое появление слишком затянулось. «Раз, два...» На три я схватила его за ногу и резко дернула на себя. Он упал спиной на горячую трубу. Пистолет выпал из его руки. Я в считанные секунды вскочила с пола и занесла кулак над соперником. Но он ловко вывернулся, уходя с линии атаки. Перекатился по трубе влево и тоже вскочил на ноги. «Ах ты, сука!» – процедил он и ринулся на меня. Я успела отскочить в сторону, когда он попытался навалиться на меня всем телом. Одновременно подставила ногу, и неприятный болезненный удар пришелся ему прямо в колено. Он не сумел удержать равновесие и присел, опершись рукой о бетонный пол. Я не замедлила воспользоваться положением противника и прыгнула ему на спину, заваливая на пол окончательно. Он еще попытался вывернуться и лечь на бок, размахивая кулаком, который ни разу не достиг цели. Но короткий удар в шею сильно ослабил его, а второй такой же окончательно лишил сил и сознания. Убедившись, что парень не опасен, я перевернула его на спину, расстегнула пряжку и вытащила ремень из брюк. Затем перемахнула через трубу и подтянула парня за ноги, протискивая его под стальным листом обшивки. Мой противник был значительно крупнее меня, поэтому для него узкое пространство между бетонным полом и трубой стало настоящей ловушкой. Парень безнадежно застрял. Я же быстро стянула его щиколотки кожаным ремнем и привязала ноги к одному из вентилей. Без посторонней помощи да еще со связанными и подвешенными ногами, ему не удастся выбраться. Так что его пока можно не опасаться. Даже если он в скором времени придет в себя, это нам никак не помешает. «Стас, на выход!» — сказала я громко. Перепрыгивая через трубы и протискиваясь в щели между ними, я довольно быстро выбралась из лабиринта и оказалась у двери, ведущей на улицу. «Ты идешь?» Я огляделась по сторонам. Гацульского не было видно, но он вскоре показался, осторожно выглядывая из своего укрытия. «Все?» — с удивлением спросил Станислав. «Все-все, уходим!» «Ну ты даешь!» — обрадовался он и поспешил ко мне. «Как ты с ним справилась?» «Легко!» — ответила я коротко и налегла на ручку, открывая деревянную дверь. Летний рассвет особенный. Уже с раннего утра солнышко приступает к своей работе, нагревая землю и воздух, остывшие за короткую ночь. Повсюду слышится пение птиц. Автоматические поливки вокруг отеля уже давно увлажняют цветы и траву, разбрызгивая в разные стороны живительную влагу. Капельки воды будто зависают в воздухе, наполняя его свежестью и ароматом лета. Мы со Стасом вырвались из плена и вновь оказались на заднем дворе отеля. Несмотря на ранний час, тут вовсю кипела работа. Первыми на службу заступили дворники и сотрудники кухни. Одни возились с мусорными тележками и какими-то чудо-пылесосами. Другие суетились возле знакомого мне каблучка, вытаскивая из него картонные коробки. Судя по значку на коробке, это было мороженое. По крайней мере, маленький пингвиненок с сосулькой на лапке был символом одной местной торговой марки, производящей замороженные продукты. Поэтому я и предположила, что в каблучке приехало именно мороженое. Оживленная возня у машины тоже наводила на мысль о мороженом. Уж больно суетились ребята, а усатый водитель их только подгонял. «Быстрее, быстрее! Не спим!» Кроме сотрудников отеля, на заднем дворе никого постороннего я не заметила. И наше появление никого особенно не удивило. Как будто из технического помещения в это раннее время частенько кто-то выходит. Похоже, присматривать за нами оставили только двоих молодцов. На улице я не обнаружила других соглядатаев. Никто, видно, не рассчитывал на такой поворот событий, что из запертого помещения могут сбежать двое связанных. Никто, кроме меня. «Куда теперь?» — шепотом спросил Гацульский, когда мы окончательно выбрались из здания. «Туда!» — я кивнула на каблучок. Водитель машины стоял спиной к нам, но на шаги отреагировал и обернулся. «Опа!» — усатый мужичок удивленно приподнял брови, разглядывая нас со Стасом. «Кто это вас так?» Видок у меня и правда был не очень. Порванная грязная одежда, босые ноги. Лица своего я не видела еще, но по неприятному жжению в области рта могла догадаться, что красотой не блещу. «Упала!» «Я так и подумал!» — усмехнулся мужичок. «Что, снова в Тарасов отвезти надо?» «Удивительно, мужик меня узнал. Я и не надеялась на это. Достаточно только с территории отеля вывести. Дальше мы сами». «Все еще не доверяете моей машине?» С грустной улыбкой отметил он и хлопнул по капоту каблучка. «Она у меня зверь! Вы же уже сами в этом убедились!» «Машина зверь, но дело не в этом. Мне еще кое с кем встретиться надо, так что далеко отсюда уезжать нельзя». «Ясно!» — кивнул усач. «Ну ладно, прыгайте в фургон. Я сейчас оформлю документы и поедем. Если вы не возражаете, мы лучше в салон прыгнем. Там место только для одного пассажира, — возразил водитель. Мы разместимся на полу, — добавила я. Доверять нельзя никому, особенно когда совсем не знаешь человека. Я не могла позволить добродушному водителю запереть нас в фургоне машины, хотя и понимала, что там нам будет просторнее и спокойнее. Гацульского я в буквальном смысле слова запихнула под пассажирское сиденье. Он с трудом сложился втрое, обхватив колени и прижав их к груди. Сама я села на сиденье и пригнулась как можно ниже. Усач быстро вернулся, открыл водительскую дверь и буквально взорвался хохотом. «Ну вы даете!» Он едва сдерживал себя. «Я такого еще не видел!» «Если можно, побыстрее, пожалуйста!» — взмолился Стас. «А то я сейчас сломаюсь!» «От кого бежите хоть, молодежь?» — поинтересовался мужик, заводя своего зверя. «От плохих людей!» — сказала я первое, что на ум пришло. «Если от плохих бежите, значит, вы хорошие!» Он с лукавой ухмылкой посмотрел в нашу сторону. «Мы очень хорошие!» — снова подал голос Гацульский. «Ну, хорошим людям всегда приятно помочь. Поехали!» Мы беспрепятственно выехали с территории отеля. Охранник на выезде не удостоил нашу машину особым вниманием. Сразу открыл ворота и выпустил нас. Проехав еще с полкилометра по асфальтированной дороге, наш усатый водитель притормозил и сообщил. «Ну, здесь, в принципе, я могу вас высадить. Вокруг густой лес. Орленка уже не видно. Так что можете выходить». Я присела и выглянула в окно. Действительно, место хорошее. Вокруг ни души. Только густые заросли лесных насаждений. «Спасибо вам огромное. Вы нас очень выручили», — сказала я, выбираясь из машины. Гацульскому пришлось немного помочь распутаться. Когда его ноги отделились от тела, он практически сполз на землю. «Наконец-то свобода!» «Ну, я на всякий случай не прощаюсь», — усмехнулся мужик. «Кто знает, может, завтра вас снова придется спасать». «Надеюсь, что мы уже окончательно спаслись. Спасибо». «Да не за что! Развлекайтесь!» Каблучок поехал восвояси, а мы направились в самую гущу леса. Нам необходимо было найти Максима. Немного углубившись в лес, мы направились обратно в сторону отеля. Где-то напротив хоздвора должен был прятаться Максим. Станислав не мог нарадоваться чудесному спасению из плена. И всю дорогу восторженно рассуждал о своем везении и моих исключительных способностях. «Я уже и не мечтала увидеть это солнце, эти деревья!» Он переживал второе рождение и радовался каждому листочку. «Ты не представляешь, каково это! По пояс войти в бурный поток воды, уносящий в бездну!» И когда уже нет никакой надежды на спасение, вдруг оказаться на берегу жизни. Это фантастика! Если ты не забыл, я вместе с тобой вошла в этот бурный поток. Так что имею представление, каково это, — сказала я строго. Ну да, конечно, ты должна меня понимать. Ты ведь не раз бывала в таких ситуациях. Не раз. А вот я впервые, и мне хочется всему миру поведать, какое это счастье – обрести спасение. Должна тебя разочаровать. Ты еще не на берегу. О чем это ты? Хочешь сказать, что мне надо все бросить и бежать, куда глаза глядят? Думаю, тебе не стоит терять время в поисках журналиста. Надо обратиться в соответствующую инстанцию со всем твоим компроматом, а потом уже бежать, куда глаза глядят. Извини, не могу, категорично заявил Гацульский. Лучше я еще потопчусь по щиколотку в воде, а потом, если других вариантов не будет, сделаю так, как ты советуешь. Дело твое, отмахнулась я. Футболка зацепилась за какую-то ветку, и ткань затрещала, обнажая мою грудь. «Тьфу ты!» Я попыталась закрепить оторванный лоскут, но у меня это плохо получилось. «Возьми мою рубашку!» – неожиданно предложил Станислав. Он стянул с себя рубашку и прикрыл мои голые плечи и грудь. «Спасибо!» Я с улыбкой взглянула на него. «Знаешь, ты очень красивая!» – огорошил он меня комплиментом. «Раньше я не решался сказать тебе это, а теперь вдруг подумал, если не скажу, совершу большую ошибку. Стас, у меня лицо разбито, глаз опух. О какой красоте ты говоришь?» «Я говорю не только о лице, а о тебе вообще. Ты красивая душой и телом. Даже сейчас». Он, смущаясь, отвел взгляд в сторону. «Спасибо, Стасик, за теплые слова!» Лирическое настроение Гацульского надо было пресекать, а всю энергию направить в нужное русло. «Давай поговорим о моих достоинствах в другой раз, когда все закончится. А пока нам надо спешить. Пошли!» Я снова шагнула вперед, раздвигая заросли кустарников. Еще минуты три мы шли молча. Станислав не решался сказать что-либо. Он чувствовал себя неловко после своего признания. Затянувшуюся паузу нарушила я. «Стас, признайся, ты много денег своего шефа прикарманил?» «Женя, ты что?» – занервничал Гацульский. «Я ничего не прикарманил. Я заработал». «Да? И много ты заработал?» «Какая разница?» – обиделся он. «Извини, я не ради праздного любопытства спрашиваю, а для дела. Ты ведь теперь безработный. Боишься, мне нечем будет заплатить тебе?» Еще больше обиделся он. «Не в этом дело. Как ты дальше жить собираешься? На что жить? И самое главное, где? Полагаю, после всего случившегося придется сваливать из Тарасова». «Я и свалю. Место для отхода уже готово». «Ну, тогда все в порядке», – с мнимым безразличием ответила я. «А ты сомневаешься, что я только ради мести связался с Левицким? Думаешь, еще и нажиться за его счет хотел?» «Не исключаю, что ты решил совместить приятное с полезным». Моя прямолинейность немного смутила Гацульского. Видать, я в точку попала. Месть местью, а кушать хочется всегда. «Хотя, если расскажешь, за что ты все-таки мстил Левицкому, возможно, я изменю свое мнение». «Потом расскажу». «Потом так потом». За разговорами мы добрались до нужного места. В 300 метрах от нас располагался забор отеля «Орленок». За забором был хоздвор. Где-то в этом месте должен прятаться Максимка. И если он снова чего-нибудь не удумал, именно здесь мы должны его обнаружить. «Макс!» – тихо позвала я парнишку, оглядываясь по сторонам. «Макс!» Никто не отвечал мне. Только птицы наперебой затягивали песни и ворковали, сидя на ветках. «Стас, давай рассредоточимся. Максим должен быть где-то здесь». «Я налево, ты направо», — быстро распорядился Гацульский. «Только далеко не уходи, чтоб я тебя все время видела. И громко кричать не стоит. Все-таки неприятель поблизости». «Понял», — кивнул Станислав, и мы разошлись. Я обошла каждое дерево, встречавшееся на моем пути. Смотрела вверх, разглядывая ветвистые кроны. Заглядывала в колючие заросли орешника. И, не переставая, звала Максима. Но его нигде не было. По левую руку от меня также тщательно осматривал территорию Гацульский. Его поиски тоже не принесли результата. Орленок тем временем оживал. Первые отдыхающие выползли из своих номеров и направились на утреннюю пробежку. Музыка доносилась из-за высокого забора. Двигатели автомобилей, звуки клаксонов, смех сотрудников отеля. Хозяйственный двор загудел, зашумел. Начался новый день. Для кого-то трудовой, для кого-то день беззаботной жизни и праздности. Я решилась подойти к самому забору. Проходя вдоль него, пыталась обнаружить хоть какую-то щелку, через которую можно было бы заглянуть на территорию отеля. Гацульский решил и в этом деле составить мне компанию. Вдвоем мы довольно быстро обнаружили небольшой зазор между досками. «Что ты хочешь увидеть?» — поинтересовался Стас. «Хочу узнать, что там происходит и куда мог подеваться Максим». Я уже поняла, что мне надо возвращаться обратно в Орленок. Наш чудесный побег, осуществленный с помощью мальчишки, казался теперь бессмысленным. Без Макса я не могла уйти, а вот где его искать, понятия не имела. «Я возвращаюсь за Максом», — категорично заявила я. «Понятное дело», — кивнул Гацульский. «Если Максим у них, нам обоим не сдобровать. Ты должен уехать отсюда». «Куда? Один? Я тебя не оставлю. Я мужчина и сумею постоять за себя». «Сейчас не до джентльменства», — пресекла я попытки Гацульского проявить себя. «Одной мне будет проще, а тебе надо уезжать. Срочно». «Я не могу!» – он продолжал сопротивляться. «Ты уезжаешь!» – сказала я почти по слогам. «Тебе есть где спрятаться?» «Нет! Друзей подставлять я не могу! А у себя дома отсиживаться глупо!» «О твоем доме не может быть и речи!» – я задумалась. «Так, насколько я понимаю, денег у тебя при себе нет!» «Нет!» – Стас вывернул пустые карманы своих шорт. «У меня тоже нет. Тогда сделаем так. Тут неподалеку есть поселок Карасевка. Знаешь такой?» «Знаю. Правда, я там никогда не был». «Тем лучше. Пойдешь в Карасевку пешком. Если идти лесом, километра через два выйдешь к леспромхозу. Он как раз на окраине находится». «И что там?» «Там сторожем работает дед Савелий. Найдешь его, скажешь, что от меня пришел. Попросись к нему на побывку». «А он пустит?» «Пустит. Он дедок хороший, не жадный. Расскажешь ему парочку увлекательных историй, он тебя и напоит, и накормит, и спать уложит». «Ну ладно», – нехотя согласился Гацульский. «Только мне совсем не хочется тебя одну оставлять». «За меня не переживай, я не пропаду. Ты, главное, сам не заблудись. А то потом мне с ротой солдат придется тебя по всему лесу разыскивать». Я улыбнулась. Постараюсь. Мое позитивное настроение передалось Стасу. Он немного воспрял духом и тоже улыбнулся. Береги себя. Я так и сделаю. Иди. Взглянув на непотребный вид Гацульского, я вовремя остановила его. «Нет, стой! С голым торсом ты смотришься не очень. Возьми, оденься!» Я стянула с плеч рубашку Станислава. «Не надо!» – начал отпираться он. Но я буквально всучила ему его же одежду. «А ты как же?» «А я сейчас переоденусь». «Во что?» – удивился он. «Неважно. Иди уже, иди!» Я подтолкнула Станислава, и он побрел на поиски леспромхоза.